Глава 6. К зиме учебная нагрузка сильно возросла. Преподаватели стали строже, а погода за окнами Астерхолд все больше портилась. Солнечные дни случались теперь очень редко, а дождь, наоборот, лил почти не переставая. И создавалось впечатление, что общее настроение студентов академии портится вместе с погодой. Динара сидела на подоконнике в лаборатории и с хмурым видом разглядывала происходящее за окном. Там сегодня было привычно пасмурно, холодно и до жути промозгло. Тяжелые тучи нависали над городом, как какое-то грязное плотное одеяло, и не виделось в этом сером мареве ни единого просвета. Тяжело вздохнув, девушка отвернулась от нерадостного пейзажа и посмотрела на сидящих в просторном светлом зале студентов. Каждый из них был занят своим делом. Вообще Дина давно заметила, что все местные обитатели — настоящие фанатики. Большинство ребят были настолько погружены в науку, что иногда теряли связь с реальностью, так увлекались, что забывали и про еду, и про сон. А уж если проводимый эксперимент находился на грани завершения, то прервать их хоть на секунду становилось поистине невозможно. Динара нашла взглядом Филиппа и привычно улыбнулась. Раньше она была уверена, что Виконт тоже повернут на науке и изобретениях. Но, как оказалось, по сравнению с ребятами, буквально живущими в лаборатории, Фил оказался простым любителем. Он приходил сюда несколько раз в неделю, занимался расчетами, продолжал совершенствовать свой аркард, но без фанатического блеска в глазах. А в последние несколько недель и вовсе стал частенько отлучаться из академии, иногда даже ночевать не приходил. Когда Дина устала гадать и просто спросила, ответил, что по просьбе отца вынужден взять на себя определенные обязанности. Поэтому теперь иногда приходится разрываться между учебой и долгом перед семьей. Заметив взгляд Динары, Фил тепло улыбнулся. Затем мельком посмотрел на часы, сунул исписанные листы в ящик стола и направился к ней. «Тебе скучно?» — спросил он с мягкой усмешкой. «Если да, то могу расчетами тебя озадачить». «Спасибо, не нужно», — отказалась она, уже представляя тот ворох заданий, которыми может нагрузить заботливый Фил. «Я как раз обдумывала одну формулу соединения четырех стихий». «Ну-ну», — с нескрываемым скепсисом протянул Виконт. «Ты лучше займись чем-нибудь, а то, когда тебе становится скучно, вокруг твоей персоны, словно по волшебству, начинают происходить странные вещи». «Вот только не надо на меня наговаривать», — отмахнулась Дина, пытаясь изобразить на лице обиду. Фил вздохнул и хотел уже взять ее за руку, но вовремя себя остановил. До умопомрачения хотелось стянуть рыжую с подоконника, утащить в комнату и уже там постараться объяснить приятным обоим способом, что ее выводы относительно его поступков ошибочны. Но почему-то Филипп сильно сомневался, что Дина оценит такой порыв. «Ладно, мелкая, мне пора. К отцу в скором времени приезжают представители двух соседних графств, и он просил меня помочь в подготовке встречи. Так что в ближайшие 2 дня меня не будет», — спокойно сказал он, с грустью глядя на девушку. «Постарайся, пожалуйста, за это время никуда не вляпаться». «Вот не надо делать из меня неуправляемое дитя», — хмуро бросила она. «Тем более, что ты далеко не в первый раз уезжаешь. Переживу как-нибудь». «В таком случае до встречи». Фил еще несколько мгновений всматривался в ее лицо, ставшее абсолютно безразличным, и пошел к выходу из лаборатории. Провожать его взглядом Динара не стала, снова отвернулась к окну и уставилась в темноту. С того дня, как они с братом признались Филиппу, кем на самом деле являются, Динара больше ни разу не позволила Виконту ни малейшей вольности. Когда он прикасался к ней, демонстративно отодвигалась. Когда пытался обнять, отталкивала, а о поцелуях и вовсе говорить нечего. Дине казалось слишком странным, что его сдержанная холодность так резко сменилась очевидной симпатией. Витиеватые объяснения она посчитала откровенными отговорками и даже как-то сказала ему это в лицо. Тогда, несколько разозлившись, Фил ответил, что она имеет полное право не верить, и с тех пор они вернулись к прежним отношениям. То есть общались как простые знакомые или приятели. Филипп надеялся, что со временем Дина перестанет относиться к нему настолько настороженно. А сама девушка, чем внимательнее наблюдала за поведением друга, тем больше обращала внимание на его странности. Если раньше просто считала Фила заучкой, то теперь он казался ей настоящей темной лошадкой. Например, стал чаще говорить с Ником о политике, каких-то реформах, налогах, пошлинах, структурах аппаратов управления в городах. И эта тема оказалась близка Виконту настолько, что на ее фоне меркло даже обсуждение особенностей его любимых аркартов. Да, он признался, что подозревал брата и сестру Арвайс в шпионаже. Вот только сам куда больше походил на настоящего шпиона. А тот факт, что, несмотря на выходку Торианны, Фил все равно продолжал ее опекать, вообще наталкивал Дину на мысли о связи лорда Анкера с вертийским сопротивлением. Хотя об этом она предпочитала помалкивать. Даже братцу ничего не сказала. Правда, они с Домиником и виделись нечасто. А когда все-таки пересекались, он был слишком хмур, чтобы выслушивать бредовые предположения сестры. Иногда, наблюдая, как Ник после отбоя небрежно надевает первую попавшуюся рубашку, кидает на плечи камзол и направляется к выходу, Дине хотелось крикнуть, остановить, сказать, что совершает глупость, но... Брат уходил, а она лишь молча смотрела вслед. С какой-то стороны его можно было понять, ведь как бы Ник ни пытался скрыть своих чувств, любой знающий его человек ясно видел, что предательство Терри ударило по нему гораздо сильнее, чем он желал показать. Теперь Доминик старательно делал все, чтобы попросту не оставалось времени на мрачные мысли. Днем погружался в учебу, вечером засиживался в лаборатории, а ночью, после того, как в общежитии объявляли отбой, пытался забыться в объятиях очередной прекрасной студентки. Но если раньше, до того момента, как в его жизни появилась предательница Вертийка, Ник искренне наслаждался подобными похождениями, то теперь они превратились в настоящее наказание. Лица красавиц, с которыми он проводил время, давно слились в одно. Теперь ему стало совершенно все равно, красива девушка или нет, блондинка или брюнетка, светлокожая или смуглая. И объединяло их только одно качество. Каждая была не той. Дина видела, что кратковременные связи только ухудшают его состояние. И понимала, брат отчаянно ищет способ хоть как-то усмирить свою душевную боль. Вот только ищет не там. А когда однажды заметила, какими глазами смотрит на него Торианна, то поняла, что на самом деле она мучается гораздо сильнее. Филипп рассказал Динаре все, что смог узнать от самой Терри, и теперь она воспринимала поступок алхимички не так болезненно. Как-то ночью, глядя в темный потолок и тщетно стараясь уснуть, Дина задумалась, а как бы повела себя, окажись на месте Торианны? Всего на секунду она представила, что это ее отцу, Каю, угрожает арест и последующая казнь. И чтобы его спасти, нужно предать любимого человека. И в то самое мгновение Динара поняла, ради спасения папы она бы и саму себя предала. Да она бы сделала все, что угодно, пошла бы на любые жертвы, лишь бы ее родной папочка остался невредим. Теперь Дина не могла обвинять Торианну. А ведь сразу после рассказа Бриса была готова собственными руками придушить гадкую вертийку. Когда в тот же день Эрлисса говорила с отцом, пытаясь убедить его не сообщать королеве о выходке Эмбриса, они едва не поругались. Кай по каким-то одному ему известным причинам оправдывал поступок Терри. Алиса никакого оправдания не видела. Лорд Маделли старался убедить дочь, что бедную девочку вынудили так поступить. Ей не оставили выбора. Она еще очень молода. И именно она пострадала больше всех. Вот только Эрлисса слушать его доводы не желала и с уверенностью заявила, что прощают предательство только полные идиоты. Но Кай почему-то грустно улыбнулся и ответил, что осуждать других может любой, в то время как понять, стремятся единицы. Тогда она не придала значениям словам отца, попросту пропустив мимо ушей. И только гораздо позже, представив, что не Торианна, а она сама оказалась перед таким выбором, осознала их истинную суть. Даже хотела наведаться к Терри, сказать, что не винит ее, но почему-то так и не решилась. и при встрече в коридоре или в столовой продолжала делать вид, что они незнакомы. А ведь самой Динаре теперь даже поговорить было не с кем. Фил казался слишком подозрительным и доверия не вызывал. Брат все время был занят. В моменты одиночества и апатии ей часто вспоминался грустный, но гордый взгляд Тирианны, у которой вообще никого больше не осталось. Ни семьи, ни друзей, ни любимого. И на душе становилось особенно гадко. В лабораторию Дина приходила каждый день, но недавно поймала себя на том, что почти ничем здесь не занимается. За столом совсем не работалось, поэтому она и облюбовала широкий подоконник. Поначалу еще пыталась составлять какие-то формулы, стараясь вывести идеальные пропорции потоков для сочетания четырех стихий, но потом забросила. Теперь чаще всего она просто являлась сюда, чтобы побыть среди людей, которые слишком заняты, чтобы обращать на нее внимание. А в один особенно хмурый вечер начала рисовать. Художником Дина никогда не была, да и краски с холстами предпочитала обходить стороной. А вот карандашные рисунки давно являлись ее маленькой слабостью. И пусть эти работы были слишком далеки от шедевров, но душу девушка в них вкладывала совершенно искренне. Вот и сегодня, после ухода Филиппа, перевернула очередной лист в большом блокноте, где делала расчеты, и принялась рисовать. И даже не удивилась, когда узнала в нарисованном карандашном портрете Дамира. По правде говоря, она уже давно стала ловить себя на том, что думает о нем, причем без всякой неприязни. Все же неожиданная помощь принца в ночь ареста Динары доказала, что она совершенно его не знает. И пусть Дамир часто пугал ее, а от одного воспоминания о высокомерном холодном взгляде Дину передергивало, но сейчас она была совсем не прочь встретиться с ним, хотя бы мельком. Когда до отбоя оставалось каких-то 10 минут, а старший лаборант начал открыто выпроваживать засидевшихся студентов из лаборатории, Дина сунула блокнот в сумку и двинулась на выход. Она даже не задумывалась, куда идет. Ноги сами давно знали нужный маршрут. А вот мысли продолжали кружить вокруг образа сайлирского кронпринца, медленно обрастая романтическим антуражем. Но стоило вспомнить момент допроса, когда Дамир насмешливым грубым тоном говорил о тех, кто будет иметь ее тело, и светлый образ принца тут же померк и покрылся плотным слоем грязи. А сама Дина едва плеваться не начала. Уже собралась себя треснуть за то, что вообще думает о таком гадком типе, но вовремя опомнилась. Ее и так тут считают не вполне адекватной, а увидят самоистязание и вовсе в ряды сумасшедших запишут. В ночное время все магические огоньки Академии становились гораздо тусклее. И теперь залы Древнего Дворца тонули в загадочном полумраке. Увы, но когда прозвучал сигнал отбоя, Динара все еще находилась в здании главного корпуса, причем в полном одиночестве. Подземный коридор показался пугающим, хотя раньше она никогда не замечала здесь ничего подобного. Это было странно, потому что Дина вряд ли бы могла испугаться даже не темноты, а так, тусклого освещения. И она не стала обращать внимания на глупые эмоции и даже упрекнула себя в том, что становится слишком мнительной. Но когда до конца длинного подземного тоннеля оставалось каких-то 20 шагов, она не услышала, а скорее почувствовала чье-то присутствие за спиной. Интуиция уговаривала бежать. Сколыхнувшаяся темная магия была готова уничтожить любого. Но Дина просто обернулась. «Сдохни, тварь!» — озлобленно прошипела закутанная в черный плащ фигура и выплеснула в ее лицо вязкое зелье из большого сосуда. Динара даже понять ничего не успела. Враждебной магии не было, ведь иначе амулет бы обязательно среагировал. Сначала показалось, что ее просто облили дурно пахнущей жидкостью. Но что в таком случае означали сказанные с жуткой ненавистью слова? Незнакомка в черном плаще мгновенно скрылась в полумраке коридора. И Дина хотела что-то крикнуть ей вслед, но... не смогла сказать ни слова. Рот не желал открываться. Шея будто занемела. А пальцы, которыми она секунду назад стирала жидкость с лица, тоже теперь не шевелились. И что хуже всего, Динара чувствовала, как странное зелье проникает под кожу, впитывается в кровь и начинает стремительно распространяться по организму, заставляя его цепенеть. В панике она попыталась сделать шаг и тут же рухнула на спину. Тело больше ей не подчинялось, и только глаза судорожно всматривались в темноту. Почему-то Дина не сомневалась, когда отрава доберется до сердца, это станет настоящим концом. С каждым мгновением она ощущала себя все более пустой и немощной. Даже попыталась призвать темную магию, но та не откликнулась, заблокированная тем же зельем. Дышать получалось все труднее. В голове будто бы появился туман, но Дина упорно заставляла себя держаться. Она еще надеялась. Мысленно звала брата. Кричала так, что не услышать он просто не мог. Если бы только прислушался к себе. Она молила его прийти, молила помочь, но с каждой секундой, ближе подбираясь к последней черте, все четче понимала, что никто уже не поможет. Приближающихся шагов Динара не услышала. Слух уже не работал. Поэтому, когда над ней склонились два взволнованных лица, испугалась еще сильнее. Но, узнав в одном из них Торианну, почему-то почувствовала надежду. Вероятно, алхимичка что-то кричала, звала ее по имени. Но Дина не могла разобрать ни слова. Видела, как шевелятся губы Терри, как она с растерянным видом обращается ко второй девушке, после чего та уходит. Но с каждым мгновением удерживать сознание становилось сложнее. Веки так и норовили закрыться, а глаза почти уже ничего не различали. И в какой-то момент Динара поняла, что больше держаться не в силах. Когда Дина все-таки потеряла сознание, Терри резко вскочила и, стараясь не поддаваться панике, рванула в спальный корпус, а, оказавшись в коридоре преподавательского этажа, без стука ворвалась в комнату своего куратора, профессора Литьера Савара. И ее ни капли не волновало, что он уже облачился в ночной костюм и как раз готовился улечься в постель. «Профессор!» — выпалила она, хватая его за руку. «Идемте! Прошу!» И выглядела при этом настолько взволнованной, что куратор просто не смог отказать. Он прекрасно знал эту студентку и не сомневался, что из-за пустяка леди Брайт бы к нему ни за что не ворвалась, поэтому и поспешил за ней. Обратно в подземный коридор они бежали вместе. И стоило господину Савару увидеть начавшее сереть лицо лежавшей на полу девушки, как он мгновенно преобразился. Глаза потемнели, руки сжались в кулаки, а по телу пробежала волна силы его стихии. Он присел рядом с Диной и, положив руку на ее лоб, прикрыл глаза. «Яд», — сказал профессор спустя несколько мгновений. «Сильный. Судя по всему, змеиный». Он растерянно посмотрел на замерзшую Торианну. «Я изучала змеиные яды», — севшим от волнения голосом проговорила она. Кожа посерела, а пока Дина была в сознании, она не могла двигаться и не слышала меня. «Так действует яд серебряной сирены. Это разновидность лесных кобр». На секунду Савар задумался и вдруг решительно кивнул. «Похоже, что вы правы», — заявил он, переводя взгляд на появившегося в коридоре главного лекаря Академии в компании коменданта, и добавил. «Для противоядия нужна кровь этой змеи». «Где ее взять?» — тут же выпалила Терри, готовая хоть сейчас отправиться на поиски. Но слова куратора заставили ее облегченно вздохнуть. «В моих запасах есть немного», — сказал он. Но голос прозвучал довольно напряженно. «Но для составления лекарства необходима чистая кровь самой жертвы. А в крови этой девушки слишком большая доза яда. Она не подойдет. В таких случаях, как этот, противоядие уже не используется». Торианна напряглась и с шумом втянула воздух. Она хорошо знала своего куратора, и, судя по выражению его лица, он уже не надеялся, что удастся спасти отравленную студентку. Слишком быстро из нее уходила жизнь. «Родственников мы вызвать не успеем», — сказал он, глядя на Динару с сожалением. И тут Терри осенила. «У нее родной брат здесь учится!» — воскликнула она. «Его кровь должна подойти!» От этих слов профессор мгновенно воспрял духом и сразу дал знак целителю переместить пострадавшую в лекарское крыло. «Леди Брайт», — обратился он к Терриане, — «у нас есть не больше часа. Найдите ее брата и приведите ко мне. Я пока займусь изготовлением противоядия». Терри взволнованно кивнула и, подобрав юбку своего строгого платья, тут же понеслась наверх. Сейчас она уже не сомневалась в том, что Динара выживет. Ведь оставалась такая малость, Всего лишь позвать Доминика. Она даже стучать не стала и попросту бесцеремонно ворвалась в его комнату. Но, сделав по инерции несколько шагов, растерянно остановилась. Внутри никого не было. В это мгновение вся ее уверенность в счастливом исходе испарилась. Исчезла, как исчезают чудесные миражи в жарких пустынях. И только сейчас она осознала, как глупо было надеяться найти его здесь. Тыриане было прекрасно известно обо всех похождениях Ника. Кое-что рассказывал Филипп, о чем-то слышала от сокурсниц. И каждый раз, когда представляла его с очередной девушкой, сердце сжималось настолько, что казалось, вот-вот разорвется. Дважды она сама видела Доминика, идущим по коридору женского этажа в компании новой дамы сердца. И в такие моменты становилось особенно тяжело. Но однажды Терри, по привычке задержавшись в библиотеке после отбоя, возвращалась в спальный корпус по подземному коридору и увидела то, от чего по-настоящему захотелось умереть. Просто сгинуть, превратиться в пыль, прах, стать воздухом, только бы никогда не знать ничего подобного. Она смотрела на Ника, не в силах сдвинуться с места, а он прижимал к стене светловолосую девушку в зеленом платье и страстно целовал ее в губы. И все это выглядело так горячо и так жутко, что Терри не смогла сдержать полной боли громкий вздох. К счастью, парочка оказалась слишком увлечена друг другом, и присутствие в коридоре посторонней осталось для них тайной. А сама Терри так и не смогла заставить себя пройти мимо. Замерев в тени одной из колонн, поддерживающей потолок подземного хода, ждала, пока они уйдут. Увы, ни у Доминика, ни у его спутницы не было никакого желания останавливаться. И также, спрятавшись в тени другой колонны, они продолжали свое занятие, уже не ограничиваясь поцелуями. А Терри слушала их частое дыхание, ловила приглушенные стоны и сотрясалась от беззвучных рыданий, зажав рот рукой. Что она чувствовала в тот момент, передать словами невозможно. Но больнее всего было даже не от измены Ника, а от того, что виноватой в этом Терри считала себя. В ту ночь она так и не уснула. В ту ночь она окончательно осознала, что общего пути для них с Ником нет. И вот теперь, стоя посреди его пустой комнаты, Тирианна вдруг осознала страшную вещь. Она даже не представляет, где искать Доминика. Понятное дело, что если он не у себя, значит, с девушкой. Но где? В этом демоновом здании только на женском этаже почти 150 комнат. А ведь героя-любовника легко могло занести и в преподавательские апартаменты. Тяжело вздохнув, Терри решила, что сидеть на месте тоже нельзя. И нужно отправляться на поиски. Начать она решила со спальни той, с кем видела Ника накануне. Благо, хорошо знала, где находится ее комната. Вот только Доминика там не оказалось. Не было его и в трех следующих комнатах, куда рискнула наведаться алхимичка. И никто не знал, куда он мог подеваться. В итоге Тирианна почти отчаялась, ведь спален было столько, что за час не обежишь, а время безжалостно утекало. Девушки на ее вопросы реагировали по-разному, но ни одна даже не попыталась помочь. Терри объясняла, что сестре Ника срочно нужна помощь, что его необходимо найти как можно скорее, но никто не посчитал эти доводы важными. И вот когда очередная дверь закрылась перед ее носом, Терри почти потеряла надежду. Она понимала, что каждое мгновение промедления приближает Динару к грани, из-за которой уже не возвращаются. Что каждая секунда может стать для нее последней. Эта мысль стала для Тирианны сродни удару под дых. Ведь она не могла допустить, чтобы Дина умерла. Не имела права. И тогда, собравшись с мыслями, она остановилась посреди коридора женского этажа и громко закричала. «Доминик! Арвайс!» Ее голос прозвучал с таким надрывом, что из ближайших комнат тут же повыскакивали готовящиеся ко сну студентки. Показались даже несколько парней, но Ника среди них не было. «Доминик!» — снова прокричала Терри, проходя дальше. «Арвайс!» И снова раскрылись двери. И снова показались люди. Кто-то смотрел на нее с испугом, кто-то с осуждением. Были даже те, кто откровенно смеялся. Но саму алхимичку их мнение сейчас совершенно не заботило. И плевать, что после такого выступления Терри станут считать поистине ненормальной. Этот факт волновал ее сейчас в последнюю очередь. Перед ней стояла цель — найти Ника. Она снова и снова выкрикивала его имя. Голос почти сел и теперь походил на хрип больного. Но даже когда в коридоре распахнулись самые дальние двери, Доминик так и не появился. Наверное, Тарианне было необходимо дойти до грани, ощутить полное отчаяние, чтобы вспомнить, что Ник сам когда-то дал ей амулет, способный вызвать его в любое время. Увы, для такого действия нужна была магия, а защита Астерхолд слишком хорошо ее блокировала. Но другого выхода Терри просто не видела. И устало упав на колени, на глазах сотни столпившихся в коридоре зевак, сжала в руке подвеску, его подарок, и снова позвала, только теперь мысленно. Она так тщательно представляла его образ, так искренне желала, чтобы услышал, что перестала обращать внимание на все происходящее вокруг. Она понимала, это последний шанс спасти Дину. Если Ник не появится, то его сестра погибнет, и уже ничто не сможет вернуть ее к жизни. Поэтому продолжала звать, несмотря на очевидную глупость попытки. Терри так сжимала в пальцах амулет, что золотая оправа деформировалась, а сами камни стали очень горячими. «Откликнись, Ник!» — шептала она, рисуя в голове его образ. Мысленно продолжала звать его истинным именем, но почти уже не верила, что может получиться. Терри так сосредоточилась, что когда ее резко подняли на ноги, даже собралась отбиваться. Но стоило открыть глаза и увидеть перед собой злого, взлохмаченного Доминика, как она тут же схватила его руку и потащила за собой. «Что ты делаешь?» — раздраженно шепел он. «Что за представление ты устроила?» «Нет времени», — отмахнулась она, отчаянно стараясь идти быстрее. «Дина в лекарском крыле. Ее отравили, для противоядия нужна твоя кровь. А я слишком долго тебя искала». Она резко остановилась и, заглянув ему в глаза, сказала: «Беги!» Когда Динара открыла глаза, первым, что она увидела, оказалось напряженное и жутко перепуганное лицо брата. Он сидел на краю кровати и крепко сжимал в ладонях ее безвольную руку. Весь его вид говорил о том, что он пережил чуть ли не самые ужасные мгновения своей жизни и до сих пор не верит, что все обошлось. Заметив пристальный взгляд Дины, Ник взволнованно вздрогнул, но тут же заметно расслабился и вздохнул с явным облегчением. «Мелкая», — прошептал, неотрывно вглядываясь в ее еще мутные глаза. «Ты даже не представляешь, как я испугался». Она и рада была ему ответить, но пока ей повиновались только глаза и кончики пальцев. Но Динара чувствовала, что с каждой секундой та сила, что сковывала движение, начинает слабеть, вытесняясь чем-то другим. «Лекарь сказал, что ты восстановишься», — проговорил Доминик, заметив смятение сестры. «Но тебе едва успели дать противоядие. Опоздай я хотя бы на 10 минут...» Что случилось бы, он говорить не стал, потому что даже думать о таком боялся. Он считал Мелкую своей половинкой, своей любимой близняшкой и просто не представлял собственной жизни без ее постоянного присутствия рядом. «Что это было?» Тихо произнесла Динара, как только смогла говорить. И пусть получалось пока плохо, а голос больше походил на шипение, но даже это являлось для нее огромным достижением. «Змеиный яд. Какой-то особенно страшный», — ответил Доминик, отпуская руку сестры и пересаживаясь на соседнюю кровать. Теперь, когда он перестал закрывать обзор, Дина поняла, что находится в больничном крыле. Только там комнаты имели такие непривычно белые стены. И, судя по размерам, палата была рассчитана на 2 пациентов, но соседняя постель пустовала. Сейчас это светлое помещение ее даже умиротворяло, ведь последним, что Динара запомнила перед тем, как потерять сознание, был темный потолок подземного коридора, соединяющего 2 корпуса Академии, и перепуганное лицо Тарианны. «Тебя, Терри?» — позвала. Просила, отмечая, что с каждым словом говорить получается все лучше. Ник понуро кивнул и с виноватым видом опустил голову. Сейчас он как никогда понимал, что из-за своей беспечности едва не потерял сестру. Ведь знал же прекрасно, что Мелкая имеет настоящий талант находить приключения на ровном месте, что должен оберегать ее и ограждать от опасностей. Но в очередной раз не уберег. Для изготовления противоядия нужна была кровь близкого родственника. Терри поставила на уши весь спальный корпус, чтобы меня найти. И как мне не мерзко это признавать, но фактически твою жизнь спасла именно она. Теперь спешить не было никакого смысла. Все, что могла сделать, Терри уже сделала. А как только Ник унесся в сторону главного корпуса, в ее душе поселилась полная уверенность, что Динара обязательно выживет, ведь по-другому просто не могло быть. Но как бы она ни торопилась собственными глазами убедиться в том, что с Диной все хорошо, сразу попасть к ней в палату не получилось. Сначала Терианна задержалась в собственной комнате, где быстро меняла испачканное и порванное на подоле платье на чистое. Несмотря на все изменения в статусе, воспитание не позволяло выглядеть неподобающе. Потом, по пути в главный корпус, ее несколько раз останавливали знакомые, пытаясь выяснить, из-за чего Терри подняла такой переполох. А когда, кое-как отбившись от любопытных, она все же добралась до лекарского крыла, то была перехвачена господином Саваром, который с невероятным энтузиазмом рассказал о составленном противоядии. Он оказался искренне поражен тем, какое влияние на созданное им зелье оказала кровь брата пострадавшей. Даже заикнулся о том, что хотел бы попросить парня дать немного крови для исследования. Уж больно странными свойствами она обладала. В ответ Терри лишь покачала головой, намекая на тщетность подобной просьбы. Она не сомневалась, что Доминик ответит категорическим отказом. Но профессор выглядел таким воодушевленным, что не стало ничего ему говорить. Когда Терианна все-таки добралась до нужной палаты, Динара была в сознании и уже не выглядела такой безжизненно серой, хотя все еще оставалась очень слабой. На соседней кровати сидел бледный Доминик, и в его взгляде, обращенном на сестру, отражалась самая настоящая вина. Заметив застывшую в дверном проеме алхимичку, Динара даже попыталась приподняться. Правда, сил хватило только на то, чтобы повернуть голову и изобразить приветливую улыбку. «Проходи, Терри», — проговорила Дина, указывая взглядом на стоящее рядом с кроватью кресло. «Присаживайся». «Как ты?» — спросила гостья, разглядывая пострадавшую, которая на самом деле удивительно быстро шла на поправку. Уж кто-кто, а Терианна, ввиду основного профиля своего образования, отлично знала, как трудно излечить последствия отравления подобным ядом. «Живая», — отозвалась Динара, но тут же вздохнула и добавила. «Только благодаря тебе». Но Терри лишь отрицательно покачала головой и грустно улыбнулась. «Увы, моя кровь не смогла бы тебя спасти», — проговорила она тихо. «Я всего лишь нашла твоего брата». Дина ухмыльнулась и все-таки попыталась сесть. Терианна помогла и, подложив ей под спину подушку, присела в кресло. Судя по тому, как быстро к Дине возвращались силы, регенерация у нее на самом деле очень высокая. Вероятно, как только противоядие окончательно уничтожит отраву, мелкая снова будет здорова. Хотя на полное восстановление могут уйти месяцы. «Знаешь, Терри», — сказала вдруг Дина, чей голос теперь звучал, как обычно, звонко, «я прекрасно представляю, что найти моего брата ночью в академии невозможно. Хоть криком кричи, потому что этот...» Она покосилась на Доминика, который от чего-то предпочитал взглядом с сестрой не встречаться. «В общем, он теперь всегда таскает с собой артефакт безмолвия, чтобы не соблюдать тишину. Ему Кэрри подарил после нашего последнего посещения Карелии. Так что можно было порвать себе горло, зовя его. Но он бы все равно не услышал». Терри поняла, насколько тщетными были ее попытки докричаться до него из коридора. Но разве она могла сделать что-то другое? «Ну как тогда?» — спросила, все-таки решившись поднять взгляд на Доминика, который все это время пристально смотрел на нее. «Кулон», — мрачно отозвался он. «Ты позвала меня, и я почувствовал». «Но я же не могла пустить по нему волну магии. Защита Академии все блокирует», — попыталась оправдаться Терри, которая использование его подарка почему-то посчитала настоящим преступлением. Он ведь дарил его своей девушке, а воспользовалась им та, которая подобных даров недостойна. «Но я все равно почувствовал», — уверенно ответил Ник. «Ты звала, и я слышал твой голос в своей голове. Без магии это невозможно. Заряда кулона не хватило бы на такое усиление. Но факт остается фактом. И сегодня Ты спасла жизнь моей сестре». Он напряженно выпрямил спину и добавил. «Не как студент и брат пострадавший, а как будущий правитель Карелии. Теперь я твой должник». Почему-то последние слова Трианна восприняла словно пощечину. Будь то даже выражая благодарность, он сам не верил, что говорит именно ей. Будь то она априори не могла сделать ничего хорошего, тем более спасти чью-то жизнь. «Разве хозяин может быть в долгу у своего раба?» — выпалила Терри, прямо встречая его взгляд. «Нет», — сама же ответила на свой вопрос. Доминик попытался что-то сказать, но она его остановила. «Я поступила так, потому что считала правильным. Я не могла позволить мелкой умереть». Ее голос звучал уверенно, хоть в нем и слышалась скрытая боль. Но сейчас Терри держалась очень гордо, словно не было между их социальным положением такой огромной пропасти. И разговор проходил между равными, а не между принцем и его рабыней. «Несмотря на то, что она моя сестра?» — недоверчиво выдал Ник. «Согласись, Терри, у тебя есть сотня поводов меня ненавидеть. С чего тебе вообще спасать мелкую?» Почему-то этот вопрос окончательно вывел Терианну из себя, попросту стерев все эмоциональные барьеры. Ведь по всему получалось, что Брис не просто считает ее предательницей, а видит в ней низшее существо, способное спокойно пройти мимо умирающей. «С того, что она моя подруга», — заявила Терри, теперь уже на самом деле, глядя на принца с ненавистью. «С того, что, несмотря на все случившееся, она мне дорога. И пусть вы, уважаемый хозяин, уверены в моей ничтожности и никчемности, пусть вашими силами я лишилась всего, что было мне дорого, но я никогда не стала бы вымещать свою обиду на вашей сестре». От того, с какими эмоциями была произнесена тирада, Доминик опешил. Он смотрел на Терри и все отчетливее понимал, что все обрушившиеся беды ни на каплю не смогли повредить ее чувство собственного достоинства. Даже сейчас леди Брайт уверенно встречала его взгляд и не думала отворачиваться. В ней не было ни крупицы покорности, а в глазах отражалось истинное бесстрашие человека, которому больше нечего терять, кроме разве что собственной жизни. Дина же, глядя, как эти двое убивают друг друга взглядами, не смогла сдержать улыбку. Сама она давно простила Терианну. Отец прав. Девочка просто ошиблась, оступилась, приняла неверное решение, за что заплатила очень многим. Она была герцогской дочерью, а стала бесправной рабыней. Раньше в ее распоряжении находились огромные покои родового особняка, а теперь только комната в общежитии и несколько платьев. Но что хуже всего, от Терри отказались самые родные люди — отец и брат. А тот, кого она любила, теперь даже смотреть на нее не желал. «Терри», — позвала Динара, привлекая ее внимание и вынуждая отвернуться от Доминика. «Я очень рада, что в том коридоре меня нашла именно ты. Лекарь уже рассказал мне, что и я тоже ты смогла определить раньше своего куратора. Да и братца моего привела. Ведь никому другому это бы оказалось не по силам. И знаешь еще что?» Дина кривовато улыбнулась и все-таки сказала то, что давно собиралась. «Мы ведь ни разу не говорили с тобой после того, как вы с Ником посещали твою родину. Но я хотела бы, чтобы ты знала. Я не виню тебя. Сама не знаю, как бы поступила, окажись на твоем месте». Вот после этих слов в палате повисла поистине жуткая тишина. Терри смотрела на Дину и не могла поверить собственным ушам. Она вообще даже не надеялась хоть когда-то услышать от нее такие слова. Ведь лучше многих знала, насколько Дина любит брата. Да она бы скорее прикончила любого обидчика и уж точно не стала бы задумываться о его мотивах. Доминик и вовсе от слов сестры впал в настоящий ступор. Он смотрел на Дину с непониманием. И тогда она решила пояснить. «Просто представь», — сказала она, обращаясь к брату, «что жизни нашего отца угрожает опасность, и ты можешь ему помочь. Но для этого тебе нужно отказаться от любимой девушки. Ее жизни ничего бы не угрожало. Скажи, что бы ты выбрал?» Терри тоже смотрела на Ника, с трепетом ожидая ответа. Почему-то сейчас она не сомневалась, что если бы он оказался на ее месте, то, не задумываясь ни секунды, выбрал бы лорда Маддели. Да что говорить, теперь после личного знакомства она бы и сама его выбрала. Супруг Карельской королевы поразил ее своим участием, хотя должен был ненавидеть. Сейчас Терри была благодарна судьбе хотя бы за то, что на ее пути встретился такой человек. «У вас замечательный отец», — сказала она. «Знаешь, Дин, ради него я б сама в пекло бросилась. Ведь когда от меня отказались все, он был единственным, кто не прошел мимо». Дина виновато улыбнулась и кивнула. «Ты папе понравилась», — проговорила с удивлением, ощущая, как просыпается темная магия, которую до сего момента она совершенно не чувствовала. А это могло означать лишь то, что ее организм почти полностью избавился от блокирующего действия яда. «Что особенно странно, учитывая обстоятельства нашего знакомства», — с грустной иронией заметила Терри. Доминик же продолжал молчать, с какой-то непонятной жадностью рассматривая Трианну. Он сам не верил, что сейчас находится к ней так близко и может позволить себе открыто на нее смотреть. С того дня, как он в последний раз просыпался в ее кровати, прошло уже 7 недель. Хотя Нику казалось, что он легко может подсчитать даже точное количество часов, проведенных порознь. И пусть он запрещал себе даже думать о том, чтобы прийти к Терри, но мысли о предательнице Вертийке все равно одолевали постоянно. А про свои сны, ни один из которых не прошел без ее участия, Доминик вообще вспоминать боялся. И вот сейчас, когда Терианна сидела так близко, что он мог протянуть руку и коснуться ее волос, стало на самом деле невыносимо тяжело. Да, она предала его, но ведь сегодня сделала все возможное, чтобы спасти жизнь его сестре. И как теперь он должен к ней относиться? Его размышления прервал звук резко распахнувшейся двери. А когда на пороге палаты появился кронпринц Сайлирской империи собственной персоной, Ник лишь хмыкнул и почему-то улыбнулся. А вот его высочеству явно было не до улыбок. Он выглядел не на шутку взволнованным и даже напуганным. И только когда его взгляд остановился на сидящей на кровати Дине, Дамир заметно расслабился и, кажется, вспомнил, что вообще-то нужно дышать. «Вот только тебя мне здесь и не хватало», — вместо приветствия выдала Динара. Правда, улыбалась она принцу совершенно искренне, будто на самом деле была рада его видеть. «Я тоже скучал», — с иронией ответил он и закрыл дверь, оставив за ней несколько человек в форме дворцовой стражи. Затем посмотрел на Ника и перевел взгляд на сидящую в кресле брюнетку. И если Доминик взирал на наследника императорского престола с некоторой долей скепсиса, то Терри, казалось, и вовсе потеряла дар речи. Это-то и напомнило Динаре, что они с Дамиром здесь не одни. А значит, самое время воскресить в памяти правила этикета. «Ваше высочество», — начала она, обращаясь к принцу, «разрешите представить вам мою подругу, Терианну Брайт. Ну а с Брисом, как я помню, вы и так прекрасно знакомы». Из столь странного представления Дамир понял две вещи. Во-первых, Терианне Дина доверяет, хотя, судя по лицу ее брата, он от этого не в восторге. А во-вторых, о приличиях карельская принцесса вспоминает крайне редко и чрезвычайно неохотно. Но сейчас куда больше его волновало самочувствие пострадавшей. Поэтому, быстро кивнув Нику и Терри, он подошел к Дине и присел на край кровати. «Неугомонное создание», — проговорил он, осматривая все еще бледное лицо, на котором светились озорством яркие глаза. «Правда, совсем не голубые. Как только мне доложили, что в Академии очередное происшествие, я ни секунды не сомневался, что ты имеешь к нему отношение». На мгновение Дине показалось, что во взгляде Дамира проскользнула нежность, но в тот же момент он словно вспомнил о своем статусе и присутствующих здесь людях и поспешил вернуть на лицо маску холодной отчужденности. Но Динара теперь смотрела на него совсем не так, как раньше. И пусть принц продолжал оставаться для нее большой загадкой, но теперь она хотя бы знала, что он не такой бесчувственный, каким хочет казаться. «Итак», — бросил Дамир, поворачиваясь к Доминику и глядя на него со всей строгостью, на которую был способен. «Будь добр, объясни, где был ты, когда твою сестру пытались убить?» Ник встретил взгляд сайлирского кронпринца с вызовом. В его глазах так и читалось, что он не желает обсуждать эту тему, тем более с ним. Но Дамир сейчас пребывал не в том настроении, чтобы промолчать, и твердо решил высказать все, что думает. «А может, ты не в курсе, что она — настоящая ходячая катастрофа, практически прорычал Сайлирец. «Или она забыла рассказать тебе, чем могла закончиться ее прошлая выходка, если бы не появился я?» Вот теперь Доминик больше не выглядел таким уж спокойным. Он смотрел на сестру с явным непониманием. А когда она виновато опустила глаза, вдруг разозлился. «Мелкая!» — протянул с подозрением. «И чего я не знаю?» Но вместо ответа она лишь умоляюще посмотрела на Дамира, но тот сделал вид, будто не понимает. «Значит, она тебе не рассказала», — холодно усмехнулся кронпринц. «А мне казалось, между близнецами должны быть более доверительные отношения». «Дамир», — с укором произнесла Дина. Но он сейчас был слишком зол на ее брата, чтобы взять себя в руки и суметь промолчать. И сам не понимал, почему рядом с ней начинает делать то, чего в любое другое время никогда бы не сделал. Она пробила брешь в защите Академии, разнесла один из тоннелей, превратила в пыль здание архива. «И ты думал, что это легко сошло ей с рук?» — издевательским тоном произнес Дамир, глядя Нику в глаза. «Нет. Несмотря на то, что она едва выжила под завалами, ее слишком опасались, чтобы отправить к лекарям, поэтому поместили в обычный изолятор. Думаю, ты догадался, что после этого ее ожидала беседа с дознавателем». «Ты же этого не допустил», — взволнованно выговорил Ник. «Тебе же должны были сообщить о происшествии». «Нет», — покачал головой Сайлирец. «Я курирую Астерхолд, поэтому мне сообщают только о происшествиях внутри Академии. А выходка твоей сестры была расценена как полноценная диверсия. А о таком отчитываются напрямую императору. Я узнал обо всем случайно. И, увы, опоздал. Так вот, когда я пришел, допрос велся уже не первый час. И наша прекрасная леди выглядела жутко». Доминик уставился на сестру с полнейшим непониманием. Раньше она всегда рассказывала ему абсолютно все, поэтому он даже и не подумал, что этот раз стал исключением. «Мелкая?» — обратился он к притихшей Дине. «Скажи мне только одно. Почему?» Она раздраженно дернула плечом и, одарив Дамира полным презрения взглядом, повернулась к брату. «У тебя своих проблем хватало», — сказала ровным тоном. «Я не стала говорить сразу, потому что ты был зол. А потом ты добил меня новостями о статусе Терри. Прости, Брис, но я посчитала то происшествие не настолько важным». «Неважным?» — выкрикнул он, поднимаясь. «Это тот факт, что тебя могли избить, измучить или даже убить. Ты считаешь пустяком? Или думаешь, я не знаю, как дознаватели допрашивают тех, кто обвиняется в преступлениях против страны? Поверь, мелкая, мне это прекрасно известно. И тебе на самом деле повезло, что кое-кто пришел к тебе на выручку». Его эмоциональная тирада была прервана деликатным стуком в дверь, но открыть ее решились только после того, как Дамир дал подчиненным позволение. «Ваше высочество», — обратился к нему усатый стражник, «мы опросили господина Криста, лекаря, и профессора Савара, который и определил отравление ядом. Теперь нам нужно побеседовать с самой госпожой Арвайс и некой леди Брайт. С леди, которая вместе с ней обнаружила пострадавшую, мы уже поговорили». Дамир обернулся к Дине и по ее мгновенно застывшему лицу сразу догадался, что встречи с дознавателем она совсем не жаждет. Вероятно, у нее еще после прошлого допроса впечатления не улеглись, а она сейчас и так слишком слаба, чтобы тратить силы на переживания. «С госпожой Арвайс я побеседую сам», — ответил принц, обращаясь к стражнику. «А леди Брайт разыскивать не нужно. Она здесь, и, думаю, не откажется рассказать свою версию событий». Он так многозначительно посмотрел на Терри, что та даже не подумала противиться. Она вообще в обществе наследника империи вела себя очень странно. Будто на самом деле его боялась, что почему-то дико раздражало Доминика. Когда Терри уже направилась к выходу, Ник вдруг поймал ее за руку и обратился к Дамиру. «Я буду присутствовать при разговоре леди Брайт с дознавателем», — решительно заявил он, глядя в глаза солирскому кронпринцу. «На каком основании?» — равнодушно уточнил тот. «Она твоя невеста? Или, может, родственница?» «Она под моей опекой», — нашелся Доминик. Понятно, что говорить Дамиру про рабыню было категорически нельзя, ведь вряд ли кто-то смог бы предсказать его реакцию на подобное заявление. Но и отпустить Терри к дознавателям одну Ник не мог. Это оказалось выше его сил. «Если верить моим осведомителям, то под такой твоей опекой большая часть женской половины Академии», — с холодной усмешкой протянул Дамир. «Неужели ты каждую провожаешь на подобные мероприятия? Или они не влипают в неприятности?» Доминик уже догадался, что его открыто провоцируют. Вот только никак не мог понять, зачем. Чем он вообще успел заслужить такое отношение Дамира? Но ситуацию снова спасла Динара. «Терри, моя подруга, Ник хочет присутствовать на ее допросе, чтобы мне было спокойнее», — настойчивым тоном заявила девушка. Она смотрела на Дамира из-под лобья, и если бы взглядом можно было убивать, то посреди палаты уже давно лежал бы его бездыханный труп. Я переживаю за нее. Решив не устраивать сцен перед таким количеством людей, принц нехотя кивнул, после чего их с Диной наконец оставили одних. Но как только закрылась дверь, Дамир установил на комнате полог безмолвия и посмотрел на Дину с вызовом. «А за себя ты не переживаешь?» — выпалил он. «Вдруг мне не понравятся твои ответы, и я решу несколько превысить полномочия». «Ну и что ты мне сделаешь?» — язвительным тоном поинтересовалась она. «Ударишь?» «Вряд ли». Но Дамиру было что ответить. «О, знаешь, мне иногда кажется, что куда страшнее для тебя будет, если я тебя просто поцелую», — иронично заявил он. Вместо ответа Динара окинула принца очередным ненавидящим взглядом и кивнула в сторону оставленных стражником документов и чистых листов для записи показаний. Разговаривать с ним на другие темы она не имела ни малейшего желания. И пусть в первое мгновение даже была рада его видеть, но Дамир сам, своим поведением, быстро свел на нет всю ее радость. Сейчас Дина даже не представляла, как вообще могла по нему скучать. Да для нее любое общение с этим жутким человеком всегда проходило одинаково неприятно. В детстве она часто заявляла, что лучше крепко обнимет кактус, чем проведет хоть минуту рядом с сайвирским наследником. Увы, с годами ее мнение мало изменилось. И благо Дамир понял, что лучше сейчас не усугублять ситуацию и на посторонние темы больше не отвлекаться. Вопросы задавал четко, сухо и почти не проявлял эмоций. И только когда Дина рассказывала о том, что чувствовала, когда начал действовать яд, в руках Дамира случайно сломался карандаш. В остальном же беседа проходила вполне сдержанно и официально. Он спрашивал, она отвечала максимально четко. Даже поделилась своими подозрениями относительно личности нападавшей. Дине показалось, что она узнала голос той, что выплеснула ей в лицо смертельный яд. И пусть не была ни в чем уверена, но Дамир пообещал проверить ее версию. Закончив с расспросами, он скомканно попрощался, пожелал скорейшего выздоровления и уже хотел уйти. Но вдруг обернулся и спросил. «Передашь брату мою просьбу?» Динара немного опешила, но ответила согласием. И тогда принц чуть двинулся плечом, отвел взгляд к окну и сказал. «Скажи ему, что я буду ждать его через час в Восточной башне, в том зале, где была вечеринка». Его голос звучал, как всегда, самоуверенно и немного надменно. Но девушка не обратила на это внимания. Она вдруг отчетливо поняла, что Дамир не испытывает теплых эмоций, предвкушая эту встречу. Что на самом деле у него нет ни малейшего желания разговаривать с Ником. «Ты ведь не хочешь говорить с ним», — выдала она, глядя на принца с сомнением. «Именно поэтому и не появлялся раньше». «Иногда вы слишком проницательны, госпожа Арвайс», — заметил он невеселым тоном. «Но нам с вашим братом давно нужно многое обсудить. Думаю, сегодняшняя ночь прекрасно для этого подойдет». «Я передам», — кивнула Дина. И уже почти открыла рот, чтобы попросить Дамира не злить Бриса, но вдруг передумала. В конце концов, они взрослые люди и смогут договориться. По крайней мере, должны. «Только не убейте друг друга», — попросила с совершенно серьезным видом. Дамир лишь хмуро усмехнулся и сказал. «Постараемся».